Он же, позвав Телемаха с Филоетием, старым Евмеем, бросил крылатое слово, свою изъявляя им волю. «Трупы теперь приберите, пускай вам помогут рабыни вынести их, а потом все столы, все богатые стулья дочисто здесь наздреватую мокрую вытрите губкой. После ж, когда приберете совсем пировую палату, всех поведением развратных рабынь из нее уведите. Там на дворе, меж стеною и житную круглую башней, смерти предайте беспутниц, мечом заколов длинноострым каждую. Пусть, осрамивши развратом мой дом, наказание примут они за союз, непозволенный свой с женихами». Так говорил он. Тем временем все собрались рабыни, жалобно воя. Из глаз их катились крупные слезы. Начали трупы они выносить, и в сенях многозвучных царского дома, стеной обведенного, клали их тесным рядом, один прислоняя к другому, как сам Одиссеем делать предписывал. Дело ж не по сердцу было рабыням. Вынесши трупы, они и столы, и богатые стулья, дочисто все наздреватую мокрую вытерли губкой. Заступом тою порой Телемах, Свинопас и Филоетий в зале просторный весь пол, обогренный пролитую кровью, выскребли чисто. А скребки же вынесли за дверь рабыни. Залу очистив и все приведя там в обычный порядок, выйти оттуда они осужденным рабыням велели, собрали их на дворе меж стеною и житную башней всех и в безвыходном заперли месте, откуда спасения быть не могло никакого. И сын Одиссеев сказал им: «Честную смертью, развратницы, вы умереть недостойны. Вы, столь меня и мою благородную мать Пенелопу, здесь осрамившие, в доме моем с женихами слюбившись». Кончив канат корабля Черноносова, взял он и туго так натянул, укрепивший его на колоннах под сводом, башни, что было ногой до земли им достать невозможно. Там, как дрозды длиннокрылые или как голуби в сети целую стаей, летя на ночлег свой попавшие, в тесных петлях трепещут они, и ночлег им становится гробом, все на канате они голова с головою повисли, петлями шею стянули у каждой, и смерть их постигла скоро. Немного подергав ногами, все разом утихли. Силою вытащен после на двор козовод был Меланфий. Медью нещадную вырвали ноздри, обрезали уши, руки и ноги, отсекли ему, и потом, изрубивши в крохи, его на съеденье бросили жадным собакам. Руки и ноги свои, обогренные кровью омывши, в дом возвратились они к Одиссею. Все кончено было.